Глава 267.1. Бой с практиком земной духовной сферы. Цзян Чэнь, естественно, сразу заметил их нескрываемую алчность. Раз эти два дурака действительно ищут смерти, я исполню их желание. Плевать, насколько сильны их покровители, плевать на последствия. Цзян Чэнь уже все для себя решил. Эти люди провоцировали его вновь и вновь. И неважно, насколько терпелив был Цзян Чэнь, у любого терпения существует предел. В том происшествии на границе секта Дивного Древа и Северный Дворец явно хотели украсть его златокрылых птиц мечей. И теперь именно виновные пришли жаловаться на него. Те дальше обхватил руками воздух, после чего в его руках появилась алебарда. Эта алебарда была черна, как смоль, лишь ее лезвие сверкало белым. Одного взгляда на количество духовной силы внутри нее и на вырезанные на алебарде узоры было достаточно, чтобы определить, что та подверглась множеству ковок. Тот же лук Дэйюй Цзян Чэня был четырежды выкованным духовным оружием. Цзян Чэнь обнаружил, что эта алебарда обладала аурой, которая совершенно не уступала ауре лука Дэйюй. На самом деле она даже была немного сильнее. Эта алебарда, как минимум, четырежды выкованное духовное оружие, если не больше, заключил Цзян Чэнь. Энергии алебарды те дальше слились воедино, образовав вокруг них единую ауру духовной силы. Воздух вокруг, находясь под воздействием этой духовной ауры, начал двигаться, издавая пронзительный звук от сильного трения. Эта мощная аура, закрутившись спиралью, продолжала формироваться. Те дальше, взмахнув алебардой, белым концом прочертил дугу, при этом породив множество снежинок. Ученики правоохранительного органа, слушайте мой приказ. Ваша цель – духовные звери. И помните, по возможности вы должны схватить их живыми. Чжоуи, твоя же задача схватить Тяньша и ту девку. Если они будут сопротивляться, не раздумывая, убей их. Те дальше указал своей алебардой вдаль, после чего мощная сила нацелилась на Цзян Чэня. Алебарда, словно молниеносная змея, создала мощный воздушный поток, послав его вперед. Цзян Чэнь гневно фыркнул, одним взмахом обеих рук достав безымянный меч, один из закрепленных на спине ножен. Безымянный меч, покинув ножны, подобно огромному зверю, высвободившемуся из клетки, громко взвыл. Этот вой был похож на волчий. Заклокотав, словно волна, бесформенная взрывная сила бросилась навстречу яростному воздушному потоку Те Дачжи. Когда эти две бестелесные силы столкнулись друг с другом, безымянный меч вдруг на мгновение замер в воздухе. В этот момент клинок меча, казалось, пробудился, испуская ослепительное сияние и пульсирующий блеск. В это мгновение безымянный меч был подобен дремлющему древнему божеству, пробудившемуся от глубокого сна, и его сила возросла более чем 10 раз. Это сверкающее сияние неожиданно заставило алебарду Те Дачжи тихо заскулить. Подобное обстоятельство напоминало ситуацию, когда голодный волк нарвался на льва, который был, как минимум, в 10 раз сильнее его, тем самым заставив волка опустить голову, покорно подвывая в страхе. Не говоря уже о Те Дачжи, даже Цзян Чэнь не ожидал подобного. Как такое возможно? Подумал Те Дачжи, увидев, как аура меча Цзян Чэня вдруг взорвалась и даже смогла превзойти ауру его самого ценного оружия алебарды Черного Дракона. А надо сказать, что сам мастер закалки пятикратно закалил эту алебарду Черного Дракона, и благодаря его таланту, получилось создать это пятикратно закаленное духовное оружие. С точки зрения качества оружия, алебарда Черного Дракона позволила Те Дачжи войти в пятерку лучших юных гениев секты. Естественно, все потому, что у него был такой замечательный дедушка. Будучи первым из почитаемых старейшин, Те Лун по праву считался вторым человеком в секте после главы, если не брать в расчет предка секты. Так что для него было вполне естественно заполучить несколько преимуществ для своего внука. Чжоуи также оказался сильно поражен увиденным. Старший брат Дачжи, меч этого парня какой-то странный. Те Дачжи холодно улыбнулся. Это поистине несравненное божественное оружие. Однако обладать таким оружием при недостаточной силе уже само по себе преступление. Цзян Чэнь, умереть от моей алебарды Черного Дракона – это честь, заслуженная тобой в прошлой жизни. Голос Те Дачжи стал предельно холоден, после чего его тело вдруг взмыло в воздух, а духовная аура, которую он долгое время собирал, следуя за его движениями, начала зверствовать, словно горная лавина воды. Мгновенно яростные волны и вихри начали бушевать над особняком Цзян. Черный дракон, пожирающий небеса, умри, Цзян Чэнь. Когда Те Дачжи нанес свой удар, который он накапливал долгое время, добавив к нему силу самой алебарды в сочетании с силой своего безудержного приема. У Цзянчиня моментально возникло чувство, словно на него с большой силой понеслась огромная волна, закрывшая собой небеса и горы. «Юный Чень, осторожнее!» Тяньшао, стоящий в дверях, также начал с трудом дышать, когда увидел столь ужасающую мощь этого удара. И если бы не Чжоуи, который уже нацелился на него, Тяньшао отбросил бы в сторону все свои страхи и поспешил на помощь Цзянчиню. Однако он также понимал, что даже без Чжоуи его мгновенно сметет силой этой алебарды. Алебарда вновь качнулась, после чего яростная духовная сила закрутилась, отправляясь прямиком к Цзянчиню. Взгляд Цзянчиня был подобен молнии, мгновенно достигнув внутренней гармонии, юноша вошел в состояние, в котором он был не подвержен страстям и желаниям. Он поднял безымянный меч, как только в его глазах появился пугающий блеск, и сила, содержащаяся в его духовном океане, полностью соединилась с безымянным мечом. «Пробудись!» Четвертая форма рассекающего потока безбрежного океана парящий дракон. Человек подобен дракону, а его меч тигру. Этот удар мечом был подобен взлетающему дракону и прыгающему тигру, когда устремился вверх по длинному лучу света, взметнувшемуся из клинка. Рассекая воздух, этот удар, подобно метеору, оставлял за собой длинный световой след. Дзынь. Драгоценный меч и алебарда столкнулись друг с другом, словно роковые соперники. Во все стороны полетели искры, в то время как рябь духовной силы разошлась кольцами от места удара. 1. Безымянный меч ранее назывался безымянной саблей. Глава 267.2. Бой с практиком земной духовной сферы. Под действием силы импульса от столкновения, тело Цзянчэнь вдруг отступило на несколько шагов и было аккуратно поймано златокрылыми птицами мечами. После чего Цзянчэнь присел на полусогнутых ногах, резко оттолкнувшись от птицы меча. Затем Цзянчэнь сделал глубокий вдох и, вновь послав свою силу в меч, воодушевленно произнес: «Те дачжи – это все, на что способен практик земной духовной сферы. А теперь съешь-ка это». Словно пробужденное древнее божество, безымянный меч окружала леденящая аура, и словно от голодающего древнего зверя, блуждающего в поисках пропитания, от меча также исходила сильная жажда убийства. Цзянчэнь полностью прочувствовал эту огромную жажду убийства меча. Все его существо слилось с желаниями меча и стало с ними единым целым. В этот непостижимый момент Цзянчэнь даже смог ощутить дыхание меча. Дыхание, которое, казалось, указывало, что этот меч живой и обладает своими чувствами. Цзянчэнь с мечом дышали одними легкими, и у них билось одно сердце на двоих. Жажда убийства меча принадлежала и Цзянчэню, а жажда убийства Цзянчэня принадлежала и мечу. В это непостижимое мгновение эти двое были одним целым и неотделимы друг от друга. В итоге Цзянчэнь постиг и открыл для себя удивительную область единства человека и меча, что нельзя найти целенаправленно, на него можно было лишь наткнуться случайно. Сила меча, подобно волне, была великолепна и исключительна. Клинок сверкал, словно множество молний. Шушуа-шушуа-шушуа. В течение одного вдоха Цзянчэнь нанес 18 непрерывных ударов мечом. Каждый удар следовал за предыдущим без всякой задержки, упорядоченно, и каждый в своем темпе. Благодаря идеальному ритму, 18 взмахов слились в один единственный удар, разрез волны, казни. Цзянчэнь взревел и послал этот идеальный удар прямиком в голову Те Дачжи. Те Дачжи и подумать не мог, что Цзянчэнь сможет вынести весь его накопленный удар, ведь он был практиком земной духовной сферы. Он использовал всю силу пятого уровня духовной сферы и силу своей алебарды черного дракона потому, что хотел сокрушить Цзянчэня абсолютной силой. Он полагал, что Цзянчэнь окажется бессилен против ауры алебарды. Если бы Цзянчэнь попытался заблокировать удар, то его кости бы сломались, меридианы порвались и даже, охваченные духовной силой удара, немедленно взорвались. А если бы Цзянчэнь попытался уклониться, то таинство черного дракона, пожирающего небеса, стало бы подобно настоящему черному дракону, поглощающему все вокруг, и не успокоилось бы, пока не разорвало свою цель в клочья. Те Дачжи и подумать не мог, что этот удар, которым он так сильно гордился, будет с такой легкостью рассеян Цзянчэнем. Согласно данным его разведки, Цзянчэнь, максимум, был лишь на первом или втором уровне духовной сферы. И с силой Те Дачжи пятого уровня духовной сферы, между ними было 3 или 4 уровня разницы. Это различие действительно было слишком большим, и Те Дачжи считал, что никакие боевые техники или таинства не смогли его компенсировать. Однако он просчитался, и самым досадным было то, что у него даже не было времени выйти из себя. Цзян Ченю не потребовалось перевести дыхание, и он сразу же атаковал в ответ. Сила этого меча была подобна волне, обладая совершенной техникой исполнения и присутствием свирепой силы, словно эта дао меча принадлежала настоящему мастеру. Этот удар мечом казался весьма простым, но при этом контроль меча был весьма точным и выверенным. В этой волне виднелось 18 клинков, первый самый медленный, остальные быстрее. И все эти 18 клинков во всем блеске своей силы образовывали один совершенный меч. И хотя этот волновой тип атаки не был придуман Цзян Ченем, Те Дачжи впервые видел нечто подобное. Даже Те Дачжи не смел недооценивать мощь этого удара. Казалось, что он годится, лишь чтобы разрезать пустоту. Однако, если Те Дачжи не сможет достойно ответить на него, то, вполне вероятно, даже такой практик земной духовной сферы, как он, окажется повержен этим ударом. Под такие подавленные мысли Те Дачжи взмахнул своей алебардой черного дракона, встречая этот мощный удар меча. Дзынь. Два оружия в очередной раз столкнулись друг с другом. Те Дачжи ощутил, будто что-то сдавило ему грудь, заставив его неконтролируемо отступить, словно огромная волна врезалась в него. Израсходовав силу на блокирование прошлого удара, Цзян Чэнь не мог нанести второй такой же удар. Те Дачжи вдруг почувствовал тепло на бровях и, проведя рукой по лбу, неожиданно обнаружил на пальцах следы крови. Что? Выражение его лица резко изменилось. Он успешно заблокировал этот удар, но когда эта пугающая сила рассеялась, даже ее небольшой части было достаточно, чтобы ранить его. Хотя это была небольшая царапина, но сам вид окровавленной руки ясно говорил Те Дачжи, что он явно слабее Цзян Ченя. Все же он недооценил своего противника. Прежде всего, он и подумать не мог, что Цзян Чэнь уже достиг третьего уровня духовной сферы, и хотя тот все равно отставал от него на два уровня, Цзян Чэнь также мог похвастаться превосходной боевой техникой, духовными искусствами и духовным океаном, полностью превосходящими Те Дачжи. Нынешняя сила Цзян Чэня не уступала практику четвертого уровня духовной сферы. Добавьте к этому тот факт, что Цзян Чэнь вошел в особое состояние дао меча, став единым целым со своим оружием. И хотя Цзян Чэнь использовал меньше десятой доли потенциала безымянного меча, даже этого оказалось достаточно, чтобы утроить силу удара. Благодаря всему этому, удар Цзян Чэня не уступал по силе практику пятого уровня духовной сферы. Те Дачжи был застигнут врасплох этим ударом и из-за своей поспешности во время блокирования не смог полностью рассеять силу удара, из-за чего остатки этой волны все же сумели поцарапать его. Цзян Чэнь, скотина, так ты все же скрывал свою истинную силу. Отлично, просто замечательно. Похоже, пока я не покажу все свое мастерство, ты так и не узнаешь, где твое место. Цзян Чэнь полностью вывел Те Дачжи из себя. Глава 268.1. Ученики секты по щиколотку в грязи. Вы чего там замерли, как статуи? Возмутился Те Дачжи, когда увидел, что Чжоу и остальные ученики застыли на месте, напряженно наблюдая за его боем с Цзян Ченем. Изначально Чжоу и хотел, чтобы Те Дачжи быстро избавился от Цзян Ченя, и уже затем он мог бы быстро и безжалостно расправиться со всеми обитателями особняка Цзян. Но он и подумать не мог, что его старший брат Дачжи, находящийся на пятом уровне духовной сферы, не только не сможет подавить Цзян Ченя после нескольких ударов, но даже сам начнет потихоньку отступать. И когда Чжоу и услышал рев Те Дачжи с явными нотками гнева, то не посмел больше медлить. Он махнул рукой, отдав остальным ученикам приказ: «Давайте поживее, вперед!» Чжоу и прозвали мечом ветра и туч, все из-за того, что он был известен своими быстрыми и причудливыми фехтовальными техниками. Его фигура мелькнула, оставив на прежнем месте неясную тень, меч в его руке превратился в ослепительное пятно, нацелившись прямо на Тяньшао, стоявшего в дверном проеме. Тяньшао был лишь на первом уровне духовной сферы, и будучи гением земной духовной сферы, Чжоу значительно превосходил его по силе. Разница в их силах была слишком очевидна. Удар Чжоу был подобен мчащимся ветру и тучам. За Чжоу остался довольно причудливый след, когда он спустя всего мгновение оказался перед Тяньшао. Но целью Чжоу было не убийство, а лишь захват Тяньшао. И когда Чжоу уже начал радоваться своему успеху, его сердце вдруг охватило сильное чувство тревоги. Будучи гением земной духовной сферы, Чжоу прошел через сотни битв. И подобная тревога была вовсе не иллюзией, а острым восприятием, отточенным в смертельных схватках. И это восприятие спасло ему жизнь уже множество раз. И прежде, чем свет его клинка достиг Тяньшая, Чжоуи успел принять два решения. Первым решением было продолжать атаку и убить Тяньшая, но вторым решением стало прекратить атаку и вернуть меч к себе для самозащиты. У него попросту не было времени тщательно обдумать все в такой критический момент. Его первой мыслью, согласно первоочередным инстинктам, стала самозащита. Практики приобретали подобные инстинкты после множества боев, когда их жизнь находилась в опасности. Меч ветра и туч, возвращаясь назад, сделал оборот и, испуская слои духовной силы, встал на защиту жизненно важных частей его тела, после чего Чжоуи оттолкнулся ногами, пытаясь приблизиться к Тяньшая, одновременно окружив себя защитным барьером. Ляск-ляск-ляск-ляск множество блестящих перьев златокрылых птиц мечей, похожих на острые ножи, окружило Чжоуи, нападая на него. Каждое перо было подобно смертельно опасному метательному кинжалу, и после удара около 30 таких перьев, защитный барьер Чжоуи оказался сломлен. Чжоуи повезло, что его развитие было столь высоко, ведь в тот же момент, когда исчез его барьер, ему удалось вырваться из радиуса атаки. Подобная опасная ситуация заставила Чжоуи бояться впредь нападать столь необдуманно. Защищая мечом свою грудь, Чжоуи с опаской посмотрел на златокрылых птиц мечей, зависших в воздухе. Его сердце забилось еще чаще, когда он понял, что невероятно удачлив. Если бы он продолжил действовать согласно первому решению и пошел в атаку на Тяньшая, то к настоящему моменту был бы уже изрешечен этими перьями и, несомненно, погиб. Тяньшая бросил безжалостный взгляд на своего обидчика, после чего слегка улыбнулся и скрылся в особняке. Хотя Чжоуи был весьма смел, но он не решился продолжать атаковать. Он понимал, что если поступит так, то откроет свою спину для атак птиц мечей. Как только птицы мечи нападут на него со спины, он окажется в ситуации, которая будет даже хуже, чем та, в которой он только что побывал. В этот момент 16 учеников правоохранительного органа находились в еще более тяжелом положении. 24 птицы меча окружили их своим построением, и со стороны было похоже, словно их заперли в бесформенной неприступной клетке, и как бы они ни пытались, выбраться не могли. Защитное восьмистороннее построение позволяло согласовывать действия друг с другом и использовать преимущества каждого члена построения. Похоже, там было лишь по три птицы, защищающих каждую сторону, но это построение обладало некой аурой, которая объединяла силу каждого ее члена. Все 16 учеников секты находились в духовной сфере. С точки зрения индивидуальной силы, ни одна из этих птиц, недавно прорвавшихся в духовную сферу, не была кому-либо из них соперником. Но теперь, когда построение было закончено и таинство построения было задействовано на полную, сила всех этих 24 птиц мечей возросла более чем в 10 раз. Следовательно, их индивидуальная боевая мощь больше не имела значения. Важнее всего то, что все эти ученики секты даже не подозревали, что эти духовные существа действительно образовали построение. Ведь кто из них мог услышать о подобном раньше? Они совершенно недооценили своих противников и потому еще в самом начале боя попались в ловушку построения, став похожими на черепашек, запертых в банке. На счастье учеников, птицы мечи не наносили смертельных ударов, и то лишь потому, что Цзян Чэнь не отдал им такого приказа. В противном случае, после создания построения с дикой натурой златокрылых птиц мечей, разорвать этих 16 учеников на части для птиц не составило бы особого труда. Наблюдая за происходящим, Чжоуи приходил все в больший ужас. Со стороны ему было намного лучше все видно, так как он мог не заметить, что хотя эти 16 учеников и яростно сопротивлялись, но при этом не могли даже немного пошатнуть защиту птиц мечей. Очевидно, что эти птицы мечи даже не напрягались. Иначе откуда бы у них было время отвлекаться на него, чтобы защитить Тяньшая? Плохо дело. Старший брат Дачжи взял этих учеников секты из правоохранительного органа в тайне от всех. И если с ними что-то случится, то по возвращении старший брат не сможет объясниться перед сектой. Чжоуи начал паниковать. Он знал, что эти духовные существа очень жестоки. Как только их кровожадная натура покажет себя, они больше не будут сдерживаться. А еще Чжоуи был хорошо знаком с силой этих 16 учеников секты. Он знал, что сейчас они сражались изо всех сил, и что эти духовные существа просто игрались с ними. Да эти птицы сейчас напоминали охотников, играющих с дичью. И из всего этого следовал лишь один логичный вывод: эти духовные существа демонстрировали не всю свою силу. Глава 268.2. Ученики секты по щиколотку в грязи. Тогда Чжоуи поднял голову, чтобы взглянуть на бой между Тедачжи и Цзянчинем. Эти двое действительно сражались, не уступая друг другу. Хотя и казалось, что уровень развития Цзянчиня значительно уступал уровню Тедачжи, но в этом бою последний использовал техники алебарды черного дракона на своем пределе и все равно не мог даже навредить Цзянчиню. Цзянчинь же полностью слился со своим клинком и вошел в непостижимое состояние единения сознания с мечом. Подобное состояние, казалось, позволило Цзянчиню понять истинную сущность безымянного меча, благодаря чему рассекающий поток безбрежного океана словно бы оживал в его руках. Каждый следующий удар был быстрее и сильнее предыдущего, и при виде подобной сцены у Чжоуи отвисла челюсть. Он и представить себе не мог, что Цзянчинь, находящийся в начальной духовной сфере, сможет что-то противопоставить старшему брату, практику земной духовной сферы. И судя по его позе, Цзянчинь одновременно атаковал и защищался, а не просто тратил все время на уклонение. Подобная боевая стратегия явно демонстрировала, что Цзянчинь обладал силой, которая позволяла ему совершенно не бояться старшего брата Дачжи. И в этот миг Чжоуи пришел в полное замешательство. Он даже начал серьезно сомневаться, был ли их хитрый план по нападению на Цзянчиня в отсутствие Ечунлоу хорошей идеей. По крайней мере, он был вынужден признать, что они явно недооценили Цзянчиня. Изначально они полагали, что при отсутствии того старика, объединенных сил Тедачжи пятого уровня духовной сферы Чжоуи четвертого уровня будет достаточно, чтобы полностью сравнять с землей особняк Цзян. Но Чжоуи с грустью обнаружил, что все их предыдущие мысли были совершенно глупыми и наивными. Не говоря уже об этих странных духовных существах, сам Цзянчинь обладал столь подавляющими боевыми способностями, что даже старший брат Дачжи, обычно всегда господствующий над другими, не мог сразу одолеть его. Неужели этот Цзянчинь в самом деле ученик Ечунлоу? Возможно ли, что старик специально скрывал его силу и развивал его, чтобы потом выставить против истинных учеников секты Дивного Древа? В этот момент разум Чжоуи охватили подобные мысли. Чжоуи также слышал о связи Ечунлоу и секты Дивного Древа. Он знал, что старик когда-то был частью секты, но позже покинул ее. И хотя сейчас старик больше не являлся частью секты, но у него наверняка до сих пор осталась эмоциональная привязанность к ней. Вот только эта привязанность не ограничивалась одной любовью, здесь также присутствовал дух соперничества. И при таких обстоятельствах не было ничего удивительного в том, что Ечунлоу захотел взрастить гения, который смог бы противостоять гениальным ученикам секты Дивного Древа. И теперь, когда на носу был всеобщий отбор, недавний рост известности Цзянчиня косвенно подтверждал подозрения Чжоуи. Мы должны поскорее покончить с ними. Этот старик уже может находиться на обратном пути в столицу. Если он застанет нас здесь, мы окажемся по уши в дерьме. Будучи учеником секты, Чжоуи мог делать, что пожелает в пределах Королевства Небесного Древа. Однако, как и у всех других учеников секты, в его сердце все еще оставался страх перед Ечунлоу. Духовный король и защитник королевства был все же слишком силен. И помимо предка секты, практика легендарной сферы истока, не было никого лучше него. И если вызвать гнев у подобного человека, никто не посмеет привлечь его к ответственности, даже если он убьет нескольких учеников секты. Кроме того, Ечунлоу уже четко и ясно дал понять, что относится к Цзянчиню, как к племяннику, и что тот находится под его защитой. Кто-то, занимающий столь высокое положение, как Ечунлоу, не будет разбрасываться подобными словами. Следовательно, раз он открыто заявил об этом, то ни за что не позволит кому-либо проигнорировать это. Чжоуи посмел прийти сюда лишь из-за присутствия Тедачжи. Ведь Тедачжи родной внук почтенного старейшины Те Луна, племянник Те Цаня, а также прямой потомок семьи Те. В итоге все это и его великолепный потенциал позволили ему с легкостью занять высокое положение в семье. И он смог прийти сюда сразиться с Цзянчинем лишь потому, что за его спиной находились покровительство и поддержка всей семьи Те. Чжоуи же хотел воспользоваться такой уникальной возможностью, чтобы выразить свою преданность и верность семье Те. Именно поэтому он пошел сюда за Тедачжи. Однако он и представить себе не мог, что их план окажется гораздо менее успешным, чем он ожидал. Можно даже сказать, что они оказались по щиколотку в грязи, не в силах вырваться оттуда. Если они не выберутся из сложившегося тупика, то, по возвращении Ечунлау, их будут ожидать серьезные последствия. Возможно, Ечунлау еще воздержится от убийства Те Дачжи, чтобы не обидеть семью Те, но какое ему дело до него, Чжоуи? Ечунлау, несомненно, сразу же убьет его в назидание другим. Кроме того, все эти ученики секты из правоохранительного органа действовали самовольно, без всякого разрешения со стороны главного зала. И как только этот факт всплывет наружу, у Ечунлау появится еще больше оправданий самому наказать их. Ведь когда это дело дойдет до главы секты, то он непременно воспользуется подвернувшейся возможностью подавить семью Те. Как-никак, только семьи Се и Те боролись друг с другом за власть в секте. Не обладая официальным разрешением, эти ученики правоохранительного органа, прикрываясь своим служебным положением, самовольно отправились сюда вершить самосуд. И после такого должностного преступления даже самому Те Дачжи не избежать наказания. Подумав об этом, Чжоуи ощутил, как у него кровь стынет в жилах. Больше это не может так продолжаться. Они должны либо зачистить особняк Цзян и убить всех свидетелей, либо как можно скорее отступить, чтобы не попасться на глаза Ечунлау. В противном случае, последствия их действий даже трудно будет себе вообразить. Когда Чжоуи подумал об этом, то у него больше не было никакого желания захватывать Гаую и Тяньшао. Боевая обстановка снаружи уже накалилась до предела, сверкая яркими огнями, и Те Дачжи совершенно не собирался просить о помощи. Однако им ни за что нельзя потерять никого из 16 учеников. Ведь если они потеряют хотя бы одного, то их ожидают огромные неприятности. Глава 269.1. Затруднительное положение. Меч действовал как проводник для защитного барьера и содержал в себе силу духовной сферы 4 уровня, вращаясь с импульсом вздымающихся облаков и ураганного ветра. Свет от меча был похож на радугу, направлявшуюся в сторону птиц мечей, словно штормовые ветры и дождевой шквал. Аура практика земной духовной сферы была невероятно сильна. После того, как была активирована ее полная сила, эффект оказался довольно пугающим. Могучая аура уже взлетела до облаков к тому времени, когда радужный свет меча пробился к златокрылым птицам-мечам, образуя вихрь ветра, устремившегося вперед. В тот день, когда Чжоуи увидел птиц мечей на границе, он понял, что ему нужно было лишь использовать свою превосходящую ауру земной духовной сферы, чтобы подавить их. Однако сегодня все было по-другому. В тот день духовные практики смогли подавить армию птиц мечей только потому, что существовала разница между духовной и смертной сферами. В то время армия птиц мечей была смертной. Даже самые сильные из них все еще оставались всего лишь смертными. Они походили на человека, находящегося в сфере истинной ци и сражающегося против кого-то, находящегося в духовной сфере. Несомненно, это имело такой же эффект, как и использование яйца для того, чтобы разбить камень. Тем не менее эти 24 птицы меча были уже испытаны в деле и достаточно опытны, став первой группой, прорвавшейся до уровня духа. Это была элита среди армии птиц мечей. Добавьте к этому, что их духовный океан теперь был единым целым с остальной ци в их телах после прорыва к духовному уровню, и они, естественно, больше не действовали в разнобой, как было в прошлом, не говоря уже о том, что сейчас, когда они находились в формации, их ауры были взаимосвязаны, а сила сливалась между собой, образуя некий резонанс между их аурами и силой. Такой резонанс делал их движения полностью синхронизированными. Аура Чжоуи взметнулась вверх, но он обнаружил, что так и не увидел ожидаемой сцены с разбиванием построения птиц мечей. Внезапно аура духовной силы, которая была даже сильнее его ауры, разорвала его вихрь на куски. Эта аура походила на волну воздуха, которую вызывает рука, тушащая свечу, не прикладывая при этом ни малейшего усилия. Эта сцена заставила волосы Чжоуи встать дыбом. Раньше он наблюдал за птицами-мечами и знал уровень силы, которая стояла за их построением, но он все равно действовал несколько самоуверенно. У них был бы неплохой шанс прорваться, если бы 16 учеников правоохранительного органа секты, находящиеся внутри формации, начали работать вместе с ним. Однако, Чжоуи снова с тревогой обнаружил, что он был слишком наивен. Его тщательно рассчитанная атака была с легкостью рассеяна, как будто ее вовсе и не было. Но это оказалось не самое страшное. Самое ужасное заключалось в том, что птицы-мечи тут же втянули его в бой при помощи простого открытия и закрытия своего построения. Сначала он был наблюдателем на окраине, но внезапно стал участником битвы. В этот момент остальная часть армии птиц мечей волной выливалась из усадьбы Цзян под руководством Гаую и Тяньшая и окружала их врагов в воздухе. Златокрылые птицы мечи в самой передней части стаи также создали восьмисторонние защитные построения, полностью охватив всю территорию особняка и разделив ее на 8 разных секторов. Каждый из личных охранников Цзян Чиня отвечал за один сектор. Все 8 человек после тренировок в течение столь длительного времени теперь могли использовать силу 90% всего построения. Этого было вполне достаточно, чтобы сразиться с обычным практиком духовной сферы. Когда оставшаяся часть армии златокрылых птиц мечей присоединилась к боевому построению, их общая боевая сила естественным образом поднялась до поистине пугающего уровня. Ах, один из учеников органа правопорядка секты на секунду отвлекся в битве со златокрылыми птицами мечами и, получив удар острым когтем, упал с неба. Его ужасный вопль сразу же отразился на боевом духе на его товарищей. Ведь раньше у этих учеников просто никогда не было такого боевого опыта. Страх и отчаяние начали захватывать их сердца. А когда они увидели, что другие их спутники находились в невыгодном положении, то, естественно, погрузились в еще большую панику. Крики умирающих начали раздаваться один за другим, когда ученики правоохранительного органа секты посыпались с неба, словно спелые груши. Чжоуи снова и снова махал мечом, бросаясь на помощь разным людям и пытаясь спасти ситуацию. Он хотел помочь этим ученикам, дав им хоть немного отступить, и тем самым снять с них давление. Однако теперь они пребывали в полном беспорядке. Им казалось, будто их затянуло в быстрый поток, в котором они никак не могли добраться друг до друга. Он мог бы спасти одного, но не смог бы защитить следующего. Это было похоже на дом, проваливающийся, когда его пытаешься починить. Другое место начнет проседать, пока вы чините первое. Чжоуи прыгал туда-сюда, но не мог помешать убийству учеников своей секты. А-а-а! Чжоуи яростно взревел, его глаза налились кровью, а меч затанцевал в руке, вызывая ветер и облака. Радужный свет от его меча рассеивался по небу, словно феи, распускающие цветы. Эта рассеянная аура меча опадала на землю, как дождь, но в то же время производила эффект камня, брошенного в океан, нисколько не навредив ни одной из златокрылых птиц мечей. В этот момент в сердце Чжоуи появилось подавляющее чувство отчаяния. «Это ужасно, на этот раз я действительно напортачил». Он сходил с ума от сожаления. Зачем он вмешался в этот беспорядок? Зачем он спровоцировал Цзян Чиня? Этому юноше даже его уважаемый учитель Те Цань ничего не мог сделать. Так ради чего ему было лишаться рассудка и спровоцировать этого Цзян Чиня? Поначалу они не воспринимали его всерьез, полагая, что их уважаемый учитель не уничтожил его лишь потому, что Цзян Чиня защищал Е Чунлоу. Но теперь Чжоуи наконец понял, что на самом деле Цзян Чень сам по себе был опасен, а не только его защитник Е Чунлоу, из-за которого они все так серьезно ошиблись в своих суждениях и недооценили Цзян Чиня. Глава 269.2. Затруднительное положение. Это не может и дальше так продолжаться, я должен прорваться через построение. В противном случае, даже моей силы в какой-то момент может не хватить. Тогда эти пернатые твари сожрут меня и даже костей не оставят. Чжоуи сильно запаниковал, обнаружив, что едва может обеспечить свою собственную безопасность. Кто же теперь сможет защитить других учеников? Вокруг него раздавались мучительные вопли, но Чжоуи проигнорировал их всех. Его меч направлялся то на восток, то на запад, пытаясь определить слабую точку в построении и нащупать путь к выходу из него. Он прекрасно понимал, что если он не сможет этого сделать, рано или поздно ему придется умереть. У этих духовных существ может не хватить сил убить его одним ударом, но это ведь битва. Их было слишком много, целая толпа, и они практически не пострадали. Птицы мечи определенно постараются ослабить его в длительной битве. Несмотря на то, что он обладал абсолютным преимуществом, благодаря в своей силе земной духовной сферы, первым, кто исчерпает свою энергию во время сражения, будет именно он. Не говоря уже о том, что за пределами построения летало еще 1000 духовных существ. Хотя они были в смертной сфере, все они находились на пике своего уровня. Даже если бы он в результате сражения смог вырваться из этого построения, у него не осталось бы сил снова напасть и вывести остальных учеников из более крупного построения, ожидающего их снаружи. Поэтому для него сейчас важнее всего было использовать оставшееся время, чтобы прорваться через окружение, а затем бежать, спасая свою жизнь. Сердце Те Дачжи обливалось кровью, когда он слышал, как кричат от боли ученики его секты. В это время он уже использовал свою алебарду черного дракона, но все еще не смог победить Цзянчиня, как бы он ни старался. Встав на путь боевого Дао, Те Дачжи сражался с бесчисленными гениями как внутри секты, так и вне ее, но он еще никогда не чувствовал себя таким несчастным, как сегодня. Несмотря на то, что уровень боевого развития Цзянчиня был намного ниже его, он не мог ничего сделать против своего противника. Те Дачжи, похоже, ученики, которых ты привел с собой, долго не продержатся. Лезвие клинка Цзянчиня изогнулось, нанеся удар в голову его врага. Лезвие летело вперед, как водопад, каскадом не спадающий с девяти небес, и неудержимый в своем движении, словно армия из десятков тысяч сильных воинов. Этот удар, взметнув искры, врезался в алебарду. Духовная рябь от столкновения духовных сил медленно распространилась по воздуху. Те Дачжи бросил взгляд на свою алебарду и увидел, что на ней появилось несколько трещин. Как такое возможно? В его сердце поднялись большие волны от потрясения. Эта алебарда черного дракона была его величайшим козырем, когда он сражался с противниками одного с собой уровня. Почти никто не обладал оружием, которое могло бы сравниться с этим. Он использовал это оружие, чтобы растоптать бесчисленное количество своих сверстников. Оно и являлось основной причиной его господства в секте. Но теперь его величайшая опора казалась не более чем короткой щепкой дерева перед Цзянчинем. Трещины начали появляться на алебарде черного дракона после этого удара. Хотя это не был разрушительный ущерб, но он знал, что алебарда была сделана из скелета глубоководного черного дракона. Как только его скелет минерализовался и превратился в металл, он был выкопан, и из него выковали алебарду. А после пятикратной переплавки мастером-оружейником алебарда черного дракона стала абсолютно божественным оружием, которому завидовало подавляющее большинство учеников секты. Однако, это божественное смертоносное оружие в настоящий момент едва на уничтожил один единственный удар Цзянчиня. Трещины, появившиеся на алебарде, также начали появляться и в сердце Те Дачжи. В то время как его спутники продолжали ужасно кричать, чрезвычайно гордый Те Дачжи начал ощущать первые намеки на сожаление и почувствовал желание отступить. Быстрый взгляд краем глаза позволил ему оценить ситуацию. Все ученики были побеждены и лежали на земле, и неизвестно было, живы они или мертвы. Чжоуи также находился в окружении птиц мечей и выглядел слишком погруженным в сражение. «Цзянчинь, грязное животное, ты осмелился убить представителей правоохранительного органа секты Дивного Древа». Те Дачжи яростно взревел, размахивая своей алебардой и посылая в воздух черные воздушные потоки, словно черный дракон, направляющий всю свою ярость к небесам. Цзянчинь, естественно, не боялся нападения загнанного в угол животного. Он даже не взглянул в ту сторону, а только сжал руки на рукоятке безымянного меча. Его тело ринулось вперед, словно стрела, выпущенная из тетивы, и он злобно выдавил. Разрыв. Сила его клинка была сродни властвующему над всеми древнему зверю, моментально разорвавшему все черные воздушные потоки. Те Дачжи был ошеломлен, и его желание отступить стало еще сильнее. Взгляд Цзянчиня стал решительным. Когда-нибудь ему все равно пришлось бы это сделать. Поскольку семья Те затеяла открытую вражду, он докажет, что не станет легкой добычей для других. Жажда убийства вспыхнула в его сердце, он собирался лично убедиться в том, что никто из них не покинет это место живым. Он издал продолжительный свист, приказывая птицам мечам, чтобы они вложили всю свою силу в одну последнюю атаку на Чжоуи, не проявляя никакой жалости. Как только они получили приказ Цзянчиня, птицы мечи, до сих пор использовавшие лишь половину своей полной боевой силы, сразу же пришли в неистовство и начали безумно наступать на Чжоуи. Когда была выпущена вся их сила, мощь построения смогла проявить себя в полной мере. Чжоуи чувствовал только, что давление, с которым он столкнулся, внезапно увеличилось во много раз, и какой бы метод он ни использовал, ему не удавалось помешать дальнейшему росту давления. Из-за волн бешеных атак ему начало казаться, что он находился в кипящем горшке, оказавшись в болезненно затруднительном положении. Внезапно холодок пробежал у него по спине, когда острый коготь разорвал его плоть. Эта атака закончилась раной на его бедре. Глава 271. Решительное убийственное намерение Цзянчиня. В сердце Чжоуи сейчас испытывал потрясение и только его. Он знал, что, если это продолжится, он сможет защищать себя еще не более 15 минут. Действительно, свежие раны, полученные им после нескольких удачных атак, только подстегивали жестокую природу птиц-мечей. Стоило им однажды почуять кровь, как их атаки стали еще более ожесточенными и неистовыми. «Старший брат Те, помоги мне!» — в панике закричал Чжоуи. Он знал, что не сможет долго продержаться. Если он продолжит так же интенсивно сражаться, то вскоре его силы иссякнут, и он станет пищей для птиц-мечей. Те Дачжи также был очень удивлен, услышав призыв о помощи Чжоуи. Ему уже будет очень сложно объяснить потерю сотрудников органа правопорядка после возвращения в секту. Если бы ведущий гений земной духовной сферы, такой как Чжоуи, тоже пал от рук практиков, находящихся в мирской сфере, это доставило бы ему еще большее беспокойство. Чжоуи был самым преданным личным учеником его дяди Те Цаня. Ему, несомненно, пришлось бы немало пострадать от гнева дяди, если бы Чжоуи умер. Он мог только покинуть битву с Цзянчинем и поспешить ему на выручку. Он помахал своей алебардой черного дракона и злобно взмахнул формацией из трех мечей. Если бы Цзянчинь не вмешался, тогда Те Дачжи и Чжоуи, начав действовать согласованно, могли бы переломить ситуацию. В конце концов, эти птицы-мечи едва успели вступить на духовный уровень и еще не закрепились на нем. Однако разве Цзянчинь позволил бы Те Дачжи принять желаемое за действительное? Он указал на него безымянным мечом, и аура клинка потекла, словно небесная река, следуя за Те Дачжи. Те Дачжи почувствовал обрушившееся на него подавляющее давление, и ему не оставалось ничего другого, кроме как отразить его алебардой и обернуться, чтобы защитить себя. Его непрестанно атаковала сила этого удара. Отбивая эти удары, он оказался в невыгодном положении, поскольку не успел к ним полностью подготовиться. Поэтому, несмотря на то, что уровень его боевого развития значительно превосходил Цзянчиня, он все еще находился в невыгодном положении из-за ошеломляющей атаки этого юноши. «Цзянчинь, ты!» Лицо Цзянчиня ничего не выражало, но стало похожим на заледеневшую гору, когда из него вырвалось ничем не прикрытое убийственное намерение. Когда все так сложилось и дело зашло настолько далеко, о чем ему еще было переживать? В его сердце осталось одно единственное намерение, и это было убийство. Убей первым, а обо всем остальном можно будет подумать и позже. И что с того, что вы являетесь учениками правоохранительного органа секты? Что с того, что вы гении и члены семьи Те? Если хотите убить меня, то, в свою очередь, приготовьтесь принять смерть от моих рук. В этот момент Те Дачжи походил на Луныни, с которым юноша сталкивался в прошлом. Тот тоже желал наступить на голову Цзянчиня и забить его до смерти. И существовал лишь один способ справиться с такими людьми – убить их. Однако, в конце концов, Те Дачжи все еще был практиком духовной сферы пятого уровня. Хотя он и был поражен ударом Цзянчиня, его движения не стали беспорядочными, он даже сделал выпад своей алебардой, заставивший Цзянчиня отступить от него. Тем не менее, двигаясь подобным образом, он открылся, что позволило златокрылым птицам-мечам снова развернуть свое построение, втягивая его в сражение с ними. «Старший брат Дачжи, как ты здесь оказался?» Чжоуи был одновременно шокирован и рад его видеть. Он был в восторге от того, что с появлением Те Дачжи с плеч Чжоуи спало большое давление. Если бы они объединили свои усилия, то, возможно, вместе смогли бы вырваться из окружения. А шокирован он был потому, что, кроме Те Дачжи, не осталось никого, кто мог бы сражаться вне построения. Согласно наблюдениям Чжоуи, было больше шансов вырваться на свободу, если бы кто-то снаружи работал вместе с теми, кто попал в окружение. Вот только в настоящий момент у них не было времени обсуждать это. Чжоуи крикнул: «Старший брат Дачжи, эти птицы довольно странные, а созданное ими построение невероятно сильное. Нам нужно объединить свои усилия, чтобы поторопиться и вырваться из него. О месте мы сможем подумать и после». Лицо Те Дачжи было пепельным, но он должен был признать, что Чжоуи говорил верно. Им повезет, если сегодня они спасут свои жизни. Цзянчинь, подняв безымянный меч вверх, взлетел в небо. Затем он вложил безымянный клинок в ножны и поднял лук Даюй. Пока он сверху вниз смотрел на Чжоуи и Те Дачжи, убийственное намерение Цзянчиня снова вышло наружу. Как только Те Дачжи вошел в окружение, птицам-мечам больше не было нужды в том, чтобы беспокоиться о нападении изнутри и снаружи. Оказавшись в западне, Те Дачжи и Чжоуи стали похожи на начинку для пельменей, не способные провернуть какие-либо уловки, и были просто обречены на поражение. Те даже несколько раз штурмовал построение, прорываясь вперед, безумно орудуя алебардой в попытке вырваться на свободу, но всегда возвращался, так и не достигнув успеха. Чжоуи уже давно был пойман построением и успел потратить большую часть своей энергии. Он использовал время, когда те даже штурмовал построение, чтобы проглотить несколько пилюль пополнения ци и немного восстановиться. Однако он начал беспокоиться, наблюдая, как те даже снова и снова возвращается, потерпев неудачу. Они оказались бы в большой беде, если бы это продолжилось еще хоть немного. Его лицо снова исказилось, и он посмотрел в небо. Лук Дэюй в руках Цзянчиня был натянут в форме полумесяца, и стрела, вложенная в тетиву, была нацелена прямо на них. Присутствие Лука Дэюй заставило кожу Чжоуи почувствовать онемение даже на расстоянии. Если бы он находился на пике своих возможностей, Чжоуи, естественно, не боялся бы этого лука. Но теперь, когда он был истощен и пойман в ловушку, атака этого Лука Дэюй могла стоить ему жизни. «Старший брат Дачжи, берегись!» В тот самый момент, когда раздалось предупреждение Чжоуи, стрела упала, как метеор, изгоняющий луну с высокого неба. Предупреждающий крик Чжоуи не особо сказался на общей картине. Тело Те Дачжи почти уклонилось в сторону. Ему удалось спасти свои жизненно важные органы, но стрела с пугающей силой пробила его бедро. Огромная кровавая дыра появилась в бедре Те Дачжи. В это мгновение его кровь полилась рекой. «А-а!» – дико закричал Те Дачжи. «Цзян Чэнь, свинья, как ты посмел причинить мне боль?» Движение его алебарды не смело замедляться, бешено атакуя и одновременно блокируя неустанные нападения птиц мечей. Глава 272. Решительное убийственное намерение Цзян Чэня. Чжоуи тоже испугался, увидев рану Те Дачжи. Чувство опасности, которое он никогда ранее не испытывал, наконец, поселило неконтролируемый страх в его сердце. Впервые он почувствовал приближение собственной смерти. Он понял, что на этот раз Цзян Чэнь действительно решил убивать и на самом деле стремился забрать их жизни. Вначале, хотя он и находился в опасности, у него все же более или менее оставалась надежда на то, что Цзян Чэнь опасался секты Дивного Древа и потому не посмеет убить их. Но теперь суровая реальность безжалостно разрушила все его иллюзии. Цзян Чэнь не боялся ни секты вообще, ни личности Те Дачжи в частности. «Цзян Чэнь!» – громко крикнул испуганный Чжоуи. «Не стоит продолжать идти по этому ошибочному пути. Старший брат Дачжи, внук уважаемого старейшины, ты навлечешь на себя бедствие, если причинишь вред старшему брату Дачжи. Если ты продажишь, ошеломляющий гнев великого старейшины непременно падет на тебя, и ты не сможешь справиться с ним. И даже если появится твой почетный учитель, он тоже не сможет тебя спасти. Угрозы?» Цзян Чэнь холодно улыбнулся. Он действительно ненавидел эти слабые угрозы. Эти скучные выкрики были последними отчаянными действиями утопающих, которые хватаются за соломинку, предчувствуя скорую смерть. Цзян Чэнь был не из тех, кто стал бы избивать кого-то слабее себя, но эти люди снова и снова бросали вызов, желая убить его. Если бы он сейчас не применил свои беспощадные методы, то действительно стал бы легкой добычей для людей, желающих напасть на него по собственной прихоти. «Неверный путь?» Цзян Чэнь снова рассмеялся. «Это я снова и снова совершаю одни и те же ошибки или все-таки вы? Хорошенько запомните кое-что, это пригодится вам в ваших следующих жизнях, всего лишь простое правило. Если вы хотите кого-то убить, тогда должны быть готовы и сами умереть от его рук. Цзян Чэнь, если убьешь нас, ты станешь врагом всей секты Дивного Древа». Поддавшись сильнейшей панике, вскричал Чжоуи, «даже если я стану врагом всех сил под этими небесами, я, Цзян Чэнь, не отпущу никого, кто хочет убить меня, а тем более из секты Дивного Древа». Решительным тоном ответил Цзян Чэнь и снова натянул лук Дэюй. Три стрелы были наложены на тетиву. Он не упустит этой возможности. Зрачки Чжоуи расширились, и его горло странно сдавило. Он взревел в сторону Те Дачжи. «Старший брат, давайте нападем вместе и используем секретные искусства секты, чтобы прорваться через эту формацию». Секретные искусства секты на самом деле могли нанести им вред, так как при этом они должны были задействовать весь свой потенциал, чтобы внезапно получить большую силу для сражения. Это был боевой метод, используемый для бегства и сохранения своей жизни. После того, как они задействуют его, то, в лучшем случае, будут покрыты травмами, а в худшем, взорвутся и тут же умрут. Даже если они смогут сбежать, им будет трудно восстановить свою силу в будущем, и они никогда больше не смогли бы продвинуться вперед по пути боевого Дао. Однако если бы они не сделали этого сейчас, то немедленно встретили бы свою смерть. Перспектива хорошей смерти была хуже, чем плохой, но все-таки жизни. Рана Те Дачжи на бедре повлияла на его движение. Когда он услышал слова Чжоуи, мускулы на его лице не могли не дернуться, как будто его укусила ядовитая змея. «Чжоуи, давай ты используешь тайные искусства и прикроешь меня, а я вытащу тебя и буду заботиться о тебе всю оставшуюся жизнь, избавив тебя от любых трудностей в секте», — предложил Те Дачжи. «Что?» На лице Чжоуи появилось разгневанное выражение. «Старший брат, теперь, когда это дело коснулось тебя, ты хочешь, чтобы я понес на себе всю тяжесть последствий такого решения? Чжоуи, я отказываюсь с этим смириться. Я, гений пятого уровня духовной сферы и прямой потомок семьи Те. Если со мной что-нибудь случится, и ты это не предотвратишь, то по возвращении тебе в любом случае не жить. Если же ты используешь секретные искусства ради моего возвращения, то мои дедушка и дядя обязательно запомнят твое благодеяние и будут защищать тебя всю оставшуюся жизнь». Те Дачжи продолжал убеждать Чжоуи. Он отличался от Чжоуи. Он был сыном семьи Те, прямым потомком и гордым сыном небес. Он действительно не мог позволить себе применить тайные искусства. В конце концов, стоит ему только задействовать тайные искусства, как он превратится в бесполезного человека. У него больше никогда не появилось бы шанса на самосовершенствование. И как только он потеряет способность совершенствоваться, его положение в семье Те немедленно опустится с гордого сына небес до бесполезного ничтожества. Это была абсолютная катастрофа, а для кого-то столь же гордого, как Те Дачжи, такой исход был бы хуже смерти. Если этот ученик хочет, чтобы он применил тайные искусства ради побега, то с тем же успехом мог бы приказать ему совершить самоубийство на месте. Потому он убеждал Чжоуи, чтобы тот сделал это вместо него. Когда использовались тайные искусства, сила практика возрастала экспоненциально и практически мгновенно. И если его напарник сможет применить тайные искусства, Те Дачжи был уверен, что они успеют сбежать очень далеко, используя его возросшую скорость. В будущем ему предоставилось бы еще немало возможностей отомстить Цзянченю. Нужно было только как-нибудь справиться с нынешними тяжелыми обстоятельствами. Цзянченю точно не хватит сил, чтобы сразиться со всей семьей Те. Поэтому в дальнейшем у него было бы много шансов разобраться с Цзянченем и заставить этого мальчишку молить его сжалиться над ним и даровать ему смерть. Когда Чжоуи увидел, как безжалостно Те Дачжи смотрел на него, он понял, что, если не согласится на его предложение, то последний обязательно ему отомстит, если они останутся в живых. «Старший брат Дачжи, если я в одиночку задействую тайные искусства, то этого может оказаться недостаточно, чтобы освободиться от построения», — Те Дачжи сердито прикрикнул. «Откуда ты знаешь, если еще не попробовал? Теперь, когда дело дошло до этого, мы, без сомнения, будем мертвы, если ты так и продолжишь колебаться, не забывая о членах своего клана и семье. Что станет с ними, если ты умрешь?» Колебания на лице Чжоуи постепенно исчезли, и он стиснул зубы. «Хорошо, старший брат, надеюсь, ты сдержишь свое обещание и не оставишь меня, когда убежишь». Вскоре после того, как он применит секретное искусство, он полностью потеряет способность сражаться. Если Те Дачжи отбросит его в сторону, как отыгравшую свою пешку, тогда его жертва будет напрасной. Глава 271.1. Хорошая возможность для вымогательства. Цзян Чэнь полностью проигнорировал все, о чем прямо у него на глазах пытались договориться Чжоу и Те Дачжи. Теперь он думал лишь о том, что нужно поскорее отправить их обоих на тот свет. Его стрелы должны были освободить их от бренности бытия, но внезапно в воздухе раздался мягкий, но при этом звучный голос. «Цзян Чэнь, остановись!» Этот голос прогрохотал и распространился по воздуху, будто огромный барабан или колокол. Хаэм, уши Цзян Чэня дрогнули, активировав глаз бога, он посмотрел вдаль и увидел, как пустоту в воздухе прорезал зеленый свет, и из него появился малый дракон, несущий на спине Ечунлоу. Если бы это был кто-то другой, даже сам король королевства небесного древа, Цзян Чэнь бы даже не нахмурился и решительно нанес смертельный удар. Единственным исключением для него был Ечунлоу. Цзян Чэнь мог пренебречь авторитетом любого человека в королевстве, но он все равно старался относиться с уважением старому наставнику. Сжав пальцы на тетиве, он не стал стрелять, но и лук опускать не торопился. Армия птиц мечей, парящая под ним, тоже осталась на своих позициях, ни на секунду не снижая бдительности. «Дедушка Е, что вы здесь делаете?» Цзян Чэнь не знал, что старый наставник поспешил вернуться сюда из секты. Он думал, что дедушка пришел из своей усадьбы. Старый наставник криво усмехнулся. «От своих источников в секте я услышал, что семья Те тайно подослала в столицу людей, чтобы причинить неприятности, пока меня здесь не будет. Я догадался, что они придут за тобой, поэтому поспешил назад, но я и не представлял». Старый наставник тоже чувствовал сильное удивление. Он поторопился назад, опасаясь, что что-нибудь может случиться с Цзян Чэнем. Но ему и в голову не могло прийти, что с Цзян Чэнем не только ничего не случится, но он даже не будет в опасности. Тем, кто на самом деле оказался в опасности, был никто иной, как так называемый гений секты, Те Дачжи. Старый наставник почти не верил своим глазам, когда увидел разыгравшуюся перед ним сцену. Он и раньше знал, что Цзян Чэнь силен и обладает большим потенциалом. Но как только он действительно увидел методы Цзян Чэня, то понял, что все еще недооценивал этого молодого человека. Несмотря на то, что он и прежде давал этому юноше высокую оценку, в конце концов, он все равно недооценил его. Гений, находящийся на пятом уровне, что соответствовало земной духовной сфере, выдающийся ученик четвертого уровня духовной сферы и кучка учеников правоохранительного органа секты, находящихся в духовной сфере, были загнаны в отчаянную ситуацию на пороге усадьбы Цзян, и в любой момент могли лишиться своих жизней. Если бы он не увидел этого своими собственными глазами, старый наставник ни за что бы не поверил в подобное. Однако то, что он видел, нельзя было отрицать. Он подавил огромные волны потрясения в своем сердце и подлетел к вершине построения, пустым взглядом посмотрев на пойманных в ловушку Те Дачжи и Чжоуи, запертых внутри, словно животные в клетке. На лице Чжоуи появилось выражение горечи, когда он тихо вскрикнул: «Уважаемый наставник Е, ТЦ, а я-то думал, что вы, ученики секты, на всех взираете свысока и ни во что не ставите такого старика, как я. Так вы все же слышали обо мне?» Чжоуи знал, что старый наставник специально насмехается над ним, и ответил с еще более уродливым выражением лица. Выдающаяся репутация уважаемого наставника известна как внутри, так и за пределами секты, ваше имя словно гром, гремящий в наших ушах. Вот как, старый наставник легонько фыркнул, словно гром, гремящий у вас в ушах, а я вот думаю, что это не так. Этот старик уже однажды сказал, что считает Цзян Чэня своим племянником, и тот, кто идет против него, выступает и против меня. Готов поспорить, вы вообще не обратили внимания на эти слова и отнеслись к ним, словно к ветру, пронесшемуся мимо ваших ушей, мы бы не посмели, ни за что не посмели бы. Сухо рассмеялся Чжоуи. Мы пришли, чтобы расследовать смерть главы Северного дворца, и не думали, что из-за этого возникнет конфликт. Ты хочешь сказать, что я напрасно обвиняю тебя? Тон старого наставника похолодел. Нет, нет, что касается этого, мы тоже ошибались. Мы действовали слишком импульсивно и наговорили лишнего Цзян Чэню. Раз уж они сейчас находились под чужой крышей, у них не было иного выбора, кроме как склонить свои головы. Трус! Воскликнул Е Чунлоу, и его глаза внезапно расширились. Как хваленая секта Дивного Древа могла произвести на свет такого труса, как ты? Думаешь, я совсем старый? Лжешь, глядя мне прямо в глаза, расследование смерти главы Северного дворца, какое праведное оправдание. Не думай, будто я не знаю, что вы воспользовались моим отъездом в секту, чтобы заявиться в столицу. Вы просто не предполагали, что ваш уровень боевого развития уступает таковому Цзян Чэня, и вы свалитесь в вами же вырытую яму. Чжоуи лишился дара речи. Он знал, что, если продолжит спорить, то лишь вызовет еще больший гнев у Е Чунлоу. Раньше он очень боялся появления Е Чунлоу, но теперь почувствовал, что, возможно, то, что он пришел именно сейчас, было вовсе не так уж и плохо. Прежде они боялись, потому что думали, что обязательно победят, и поэтому хотели покончить совсем поскорее, избегая внимания Е Чунлоу. Теперь же он чувствовал, что появление Е Чунлоу могло стать их надеждой на спасение из этой безвыходной ситуации, в которой они оказались. Если бы Е Чунлоу не сказал Цзян Чэню сдержать свою руку, тот бы выстрелил, после чего и он, и те дачи же превратились бы в пару трупов, оставшихся лежать на месте собственного преступления. Дедушка, эти ублюдки никого не уважают. Если мы не разберемся с ними сейчас, они станут еще более высокомерными. Тело Цзянчиня повернулось к ним, жажда убийства на его лице совершенно не ослабела. Чжоу и вздрогнул. В этот момент он действительно боялся Цзянчиня, но еще больше он боялся, что старый наставник решит умыть руки и подтолкнет Цзянчиня уничтожить их. Цзянчинь, их довольно просто убить, но в сектах слишком много подобных им людей. Ты не сможешь убить их всех. Ечунлоу внезапно использовал свое сознание, чтобы донести свои слова до Цзянчиня. Великий отбор уже на носу, но если ты их убьешь, то тем самым заставишь великого старейшину Телуна из секты Дивного Древа лично заняться этим делом. Я не боюсь его, но, если ты убьешь его внука, он, несомненно, воспользуется всей доступной ему властью, чтобы подавить тебя. Он даже может устроить для тебя всевозможные ловушки на предстоящем отборе, и ты никак не сможешь их избежать. Брови Цзянчиня изогнулись, когда он ответил таким же способом. Даже если я не убью те дачжи, семья те все равно не отпустит меня. Разум те дачжи подобен скорпиону. Если я отпущу этого тигра, то он обязательно вернется в горы. Ха-ха, Цзянчинь, те дачжи и те цань наверняка причинят тебе неприятности, если ты отпустишь его, но, по крайней мере, те лун не станет вмешиваться в ваши дела. Силы те цаня и те дачжи ограничены, и у них не так много власти, чтобы устроить слишком много ловушек во время отбора. Глава 271.2. Хорошая возможность для вымогательства. Старый наставник продолжал убеждать его в тайной беседе. Конечно, никакое давление не должно мешать росту гения, и ты должен убивать, когда не можешь поступить иначе, в этом и заключается истинный смысл боевого дао. Однако этот старик считает, что в данной ситуации, ты можешь упустить прекрасную возможность, если убьешь их. Возможность? Спросил Цзянчинь. Да, возможность. Это прекрасная возможность выторговать за них круглую сумму у семьи Те. На лице старого наставника показался намек на лукавую улыбку. Вымогательство, мысли Цзянчиня помчались вперед. Как только до него дошел смысл слов наставника Е, в тот же миг губы Цзянчиня изогнулись в легкой улыбке. Взять их в плен. Это было хорошее предложение. В последнее время он беспокоился о недостатке ингредиентов для своих духовных лекарств. Хотя те дачжи и чжоу и были практиками земной духовной сферы, с нынешним уровнем боевого развития Цзянчиня, ему вообще не нужно было беспокоиться о месте с их стороны. Он мог убить их в любое время, когда захочет. Даже если они осмелятся отомстить ему во время великого отбора, у Цзянчиня было бы множество способов уничтожить их. Если бы он убил их сейчас, он, конечно, был бы доволен, но кроме удовлетворения от свершенной мести, никакой другой выгоды это ему, похоже, не принесет. Цзянчинь был практичным человеком. Он действительно испытал огромное искушение, когда услышал предложение великого наставника. Все верно, почему бы ему не воспользоваться этой возможностью, чтобы основательно стрясти денег с семьи Те. Эти парни уже находились в его руках, у него было более чем достаточно сил, чтобы хорошенько поторговаться с семьей Те, особенно со старым наставником за спиной. Не говоря уже о том, что на земле под ним валялись еще 16 учеников правоохранительного органа секты. И хотя все они были ранены, никто из них еще не отдал концы. А поскольку они были еще живы, он мог назначить выкуп за них всех. Цзянчинь, Те Лун, первый из великих старейшин, а семейство Те, одна из двух самых больших семей в секте. У них прославленная история, а хранилище ломится от сокровищ. Не будь слишком вежлив и потребуй за них королевского выкупа. Ты можешь оставить их людей в заложниках, потому что это будет делом семейства Те. На этот раз правда на твоей стороне. Можешь не отпускать их, если семья не согласится с твоими условиями. У главы секты тоже появится неплохой повод, чтобы причинить неприятности семье Те, если новость об этом деле дойдет до него. Старый наставник подробно изложил план действий во время их тайного разговора. Цзянчинь уже кое-что знал о внутренних делах секты, и ему было известно, что руководство секты не настолько сплоченное, как могло показаться. Две великие семьи, семья Се и Те, всегда открыто и тайно соревновались друг с другом, контролируя почти все ресурсы секты. Будучи одной из двух великих семей, семья Те обладала богатыми ресурсами, и он, несомненно, сможет неплохо разжиться за их счет. Уважаемый наставник, как много значит этот Те дачжи в сердце Те Луна? спросил Цзян Чэнь, внук главной ветви семьи с необычайным потенциалом. Как думаешь, много он значит? Его взращивали на одном уровне с истинным учеником семьи Те. Личный ученик уже считался кем-то очень важным. Если кто-то был истинным учеником, то с ним обращались так же, как и с наследником. Несмотря на то, что личных учеников могло быть больше одного, каждый истинный ученик считался одной из самых ценных фигур. Услышав эти слова, Цзян Чэнь понял, что ему теперь следует делать. «Хорошо», — кивнув, сказал Цзян Чэнь. «Те Дачжи, если бы не милосердное сердце уважаемого наставника, тебе сегодня невероятно сложно было бы избежать смерти». Лицо Те Дачжи было пепельным. Он никогда не думал, что сегодня подвергнется такому большому унижению. Он не умер, однако не потому, что люди из секты пришли спасти его, а потому, что Е Чунлау от его имени умолял о пощаде. А нужно было знать, что Е Чунлау являлся одной из самых ненавистных личностей для семьи Те. Фыркнув, Те Дачжи холодно рассмеялся в своем сердце. «Е Чунлау все еще боится моего деда, Те Луна. В противном случае, стал бы он просить о милосердии от моего имени?» Старик явно боялся, что его поймают и обвинят в его смерти. Те Дачжи холодно улыбнулся, когда его мысли пошли в этом направлении. «Цзян Чэнь, тебе не стоит раньше времени праздновать собственную победу. Победитель в нашем столкновении еще не определен. Этот парень уже находился в поистине ужасном положении, и острый язык был единственным оружием, что сейчас у него оставалось». Увидев, что отношение Цзян Чэня, похоже, смягчилось, он открыл рот, решив, что настало время восстановить свою гордость. Лицо Чжоуи изменилось, когда он услышал эти слова. «Те Дачжи, ты что делаешь? Почему ты пытаешься в такое время пускать пыль в глаза?» И действительно, лицо Цзян Чэня стало холодным, и он холодно рассмеялся. «Еще не определен, если ты думаешь так, то давай продолжим сражение, пока один из нас не умрет». Чжоуи поспешил возразить. «Цзян Чэнь, мы уже говорили, что все это недоразумение. Разве нам так уж необходимо сражаться? У Те Дачжи могли быть жесткие методы, но он не был законченным идиотом». Когда он понял, что отношение Цзян Чэня ни капельки не смягчилось, он больше не смел говорить эти бесполезные жесткие слова. «Недоразумение?» Цзян Чэнь слегка улыбнулся. «Чжоуи, ты думаешь, что можешь с легкостью замять свои преступления, просто воспользовавшись словом «недоразумение»? Тогда, что ты хочешь сделать?» В сердце Чжоуи поселилось отчаяние. «Неужели Цзян Чэнь хотел продолжать борьбу? Вы сможете избежать смерти, но в будущем вам придется ответить за все. Я не беспощадный человек, но, если сегодня вы уйдете отсюда невредимыми, пострадает моя репутация. Поэтому вы сможете уйти, но сначала вам придется заплатить за себя выкуп». «Выкуп?» – заговорил Чжоуи. «Цзян Чэнь, что ты имеешь в виду? Ты не понимаешь?» Выражение лица Цзян Чэня похолодело. «Мне все равно, действительно вы не понимаете или притворяетесь дураками. Я скажу это еще раз. Заплатите выкуп, если хотите уйти. Если никто не уплатит выкуп в течение 24 часов, я начну убивать одного человека за другим каждые 15 минут, пока не умрут все. Убийство одного человека каждые 15 минут означает, что все 18 будут мертвы через 4 с лишним часа». Чжоуи запаниковал. Даже ужасно надменное лицо Те Дачжи потемнело от ужаса.